Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Находимся мы в Москве, возле метро Новослободская. Это у нас бесплатные субботние лекции в 15:40 для всех желающих, чтобы вы дома не сидели, а шли общаться с единомышленниками. Хватит сидеть по норам, хватит пялиться, значит, в экраны. Это тупиковая ветвь цивилизации. Вот, мы всячески вас пытаемся вместе собрать, и это у нас не особо получается, народ все равно ленивый, ходить не хочет, разленился. Ну ничего, как говорится, обрати поражение в контент. Вот, поэтому у меня слезная просьба всех, кто сейчас пришел, особенно будущие преподаватели йоги, достаем телефоны, достаем микрофоны, достаем свои эти самые штативы. Ставим, направляем на меня и записываем. Потому что если вы не приобретете навык вот такой публичный, быстро записывать все, что вы делаете, выкладывать в YouTube, вы, как преподаватели йоги, будете несостоятельны, и помочь мы вам не сможем. Вот почему? Потому что если тебя нет в телефоне, тебя нет на свете, люди должны как-то о вас знать. Но самая большая проблема – это заставить себя. Вот я призвал вас, и вот смотрите, чтобы не особо, чтобы все зашевелились. Гайс, я к вам вообще обращаюсь. А, вы все выставили, это хорошо, это правильно, да. А кто не выставил? Да, вот, друзья, вот у меня, берите с меня пример. Ведь я что же, записывается там, но я на свой телефон, на свой микрофон, на свой штативчик, уже 3 раза ремонтированный, уже ножку поменял. Сменил он другой, от другого цвета. Я же вас призываю не чему-то абстрактному, а то, что сам делаю, понимаете? Вот в чем большая проблема всех этих самых гуру, учителей. Они, как правило, начинают всякую там нести несусветность, а оторванную от жизни, да, которую сами не проходили. Вот, поэтому я слезно прошу, друзья, это лениво, неохота, неправильно поймут, а что они скажут, да куда-то там лезть, а я забыл, а я не хочу, а я то, сё, пятое, десятое. Все, поставил крест на своем будущем, и помочь нельзя. Вот, у вас должна быть привычка. Все, что вы не делаете, записывать, тут же выкладывать. Это повышает производительность труда, это много чего полезного делается, но сразу скажу, столкнетесь вы с нежеланием внутренним, внутренняя скотина скажет, неохота, чего это я должен, не хочу ничего, хочу сидеть в этом, в тупом отмороженном состоянии, работать не буду и так далее, деваться некуда. Вот, поэтому мы сейчас везде, и экзамены, и спецзанятия, везде-везде будем это просить всех студентов, потому что мы не можем себе позволить не подстраиваться под мир, мы просто не выживем. У нас нет богатых спонсоров, олигархов, у нас нету, мы не секта, чтобы, знаете, зомбировать, кодировать. Вот, да. Вот, все эти капиталистические, эти самые, значит, ради финансов системы мы тоже не хотим строить, потому что противно. И вот, да и не получается, понимаете, как говорится, попробуй тут построй с этими зубастыми капиталистами. И что остается? Остается только лишь одно, стараться нащупать закон Рита, стараться, знаете, вот, нащупать очередной поток, куда движутся тренды, тенденции, ну, если угодно, кому какова воля абсолюта, и, значит, это присоседится. Знаете, грузовик куда-то едет, ну, раз присоседился, он тебя там подвез куда надо. Поэтому вот сейчас все, что связано с записью, выкладыванием, в первую очередь в YouTube, это гипертренд, особенно для преподавателей йоги. Народ просто к вам не придет на занятия, он боится, он вас не знает. А если вы себя покажете, то все... Вот у меня, кстати, идея такая, вот, кстати, дарю эту самую, как его, идею, все же не знают, как обогатиться сказочно. Вот мне видится, что следующий снос будет маркетплейсов. То есть следующий, кого потеснят, это потеснят типа Авито, все эти Wildberries. У них есть одна очень-очень недостаток, который можно моментально устранить и повысить все, и продажи, и эффективность. Сделать TikTok. Представьте, Авито, где не фотографии, а маленькие видео на минуту, что товар вам не показывают картинкой, а рассказывают со всех сторон, и продавец тут же. Вот, я чувствую, что тот, кто первый эту идею осознает и продвинет, он отожрет рынок. Вот, я все-таки когда-то в бизнесе работал, что-то мне говорит, что будущее за этим. Вот вы заходите на какой-нибудь заходите вы там на каком-нибудь Озон, Амазон, видите, да, видите безделушку, а бог его знает, как она, что называется, со всех сторон. А кто ее продает? Знаешь, фейс-контроль еще. Видите, морда продает. Не-не-не, у такого покупать не буду. А вот это приятный человек. Такой даже если обманет, то хоть приятно обманет. Да-да. Вот. То есть, друзья, смотрите, читать и писать мы научились там несколько столетий назад массово. Смотреть и слушать мы умели всегда. Вот. Фейс-контроль, если вы продаете не просто свой товар. Вот я вот наши тут эти самые йоги. У нас же самое лучшее, если вы совмещаете преподавание йоги с какой-то другой профессией. Поэтому у нас все и студенты, и преподаватели самые успешные, они кто в бизнесе, кто в очень крупном, ну так, относительно крупном, конечно же. Вот, кто вообще в мелком, да, и время от времени, вот смотрю, там, что ты делаешь. Да вот там бизнес свой маленький, значит, свечной заводик сделал там где. Ну покажи свою рекламу. Смотрю на его рекламу, говорю, а где же твоя физиономия? А зачем моя физиономия, пускай на мои свечки смотрят. Брат. Твоя физиономия покупателю скажет больше о твоих свечках, чем все твои эти слоганы рекламные. Мы ж физиономисты, мы как только видим, мы сразу же распознаем, что к чему, понимаете, да? Поэтому будете рекламу, будете там на Авито что-то продавать, обязательно свой фейс засветите. Вот, подобное, ну, я не знаю, правда, конечно, может быть, вам наоборот фейс там прятать надо, может, вы такое торгует, продаете, что... Что да. Да, но давайте мы пойдем с вами. Это у нас все-таки. Это у нас что все? Да, почему еще вот эти вот. Почему эта идея хорошая? Потому что просмотреть этих объявлений можно больше, пользуясь большим пальцем, как в этом, в ТикТоке. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик на время этого будет, ну, как бы больше информации за время просмотра. Вот, так что вот такая вот идея, навеянная мне медитацией на Махатму. Махатму подсказали, так что вперед. Я тут интервью посмотрел сегодня с утра с этим основателем Вкусвилля, или Вкусвилл, как правильно делать, не делать, и вот он там все про ниши, да. Кстати, очень грамотная вообще это вся у них эта идея, вот из серии «Что товаров и услуг как грязи». Нужен, как говорится, клиент. А клиент сейчас какой? Сейчас изысканный клиент. Ты ему что угодно не подсунь. Ему, чтобы это было как-то это душевненько, духовненько. А дальше я вас уверяю, что начнется. Завтра начнут в штат какой-нибудь там фирмы, корпорации этого самого гуру по медитации внедрять. А как вы заставите ваших программистов работать? А они не захотят работать. Корпорации деньги зарабатывать. Не-не-не. Им надо, чтобы ваш бизнес был не просто там какой-то там экологически чистый там и так далее. Ваши вот эти капиталистические уже эти оскалы никого не волнуют. Народ сейчас изысканный. Надо, чтобы у вас была какая-нибудь духовная миссия. Понимаете? Да, без духовной миссии не-не-не. Ну, то есть добавленной стоимости никак нет. Не добавить, понимаете, да? Вот. Ну, в общем, сложное сейчас, конечно, время. Сложное время. Время, как бы, этого изобилия, насыщения, радости жизни, счастья. Это же вы вот все ноете, все вам не так. Вот бы ваших дедушек и бабушек, и прадедушек, и прабабушек вот сюда бы сейчас перенести, чтобы они с вами пожили годик-другой. и вы бы их спросили, ну как, вот какая у меня тяжелая жизнь, что бы они вам ответили? Тогда было лучше, да, когда жрать было нечего, когда голод, когда там в землянках жили, когда там по щиколотку в воде что-то там делали. Даже я застал немножко советские годы, понимаете, да, когда ты работаешь на работе, а в субботу-воскресенье вкалываешь это на даче, да. Вот, просто видите, вот насколько, и бесполезно, каждому поколению бесполезно говорить, что они зажрались. Вот, потому что им кажется, что они такие несчастные, такие вот, вот так вот у них, вот, вот, вот смузи у них не то, понимаешь? Да, да, да, им же подавай сейчас что-нибудь, да, детей рожать, зачем рожать, у нас же очень тяжелая ситуация экономическая, да, вот, вот бы если бы ваши прадедушки, прабабушки так думали, вы бы сейчас здесь не сидели, никто. Если бы, не-не-не, вот сейчас там экономическая депрессия, экономический кризис или там еще чего-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда это все катится? Это катится к большому-большому, знаете, большому-большому ага. В истории много раз такое было. Вообще цивилизация любит какие-то вот такие вот соотношения 95 на 5. Знаете, вы слышали закон Парето, да, 20 на 80, что 20% усилия приводят к 80% результата. А есть более суровая статистика, примерно так, 95 на 5. То есть 5% всего лишь игроков на фондовом рынке выходят в прибыль, а 95% в убыток. При каком-то массовом вымирании только 5% выживают особи, а 95% под нож. А сейчас будет тихое, красивое вымирание. Вы просто не оставите потомство. Вы уйдете, не хлопнув дверью. Тихо-тихо так вот, исчезнете со сцены. И вот таких будет 95 и чудом оставшихся 5, которые все-таки, стиснув зубы, начнут рожать детей. Вот, вот они останутся, их будет 5%. Надеюсь, вы войдете в эти 5%. А все 95 со сцены, все, не вписались они, не вписались. Черный, конечно, такой юмор. А куда же, знаете, вот самый черный юмор, как это, даже не вот сходите в палеонтологический музей. В Москве есть прекрасный, был во всяком случае, на теплом стане, прекрасный под этот самый занавес Советского Союза, отгрохали огромное здание такое красивое. Там, кстати, большая часть посвящена Ивану Антоновичу Ефремову и писателю-фантасту. И посмотрите вот эти вот игру в кости этих самых. Раз! И звероящеры вымерли. Иван Антонович Ефремов куда ехал? В Монголию. Значит, этих динозавров откапывать. А знаете, что эти динозавры были трехглазые? У них третий глаз был, это во лбу звезда горит. Не знаете. Вот сходите, посмотрите на трехглазых динозавров, понимаете? Вот, раз, 95%. Я хотя не знаю, могу наврать, это надо специалистов, конечно, спрашивать. Но мне вот почему-то кажется, вот красивая была бы цифра 95 на 5. Каждый, о, реклама, приходите торговать, и там начинается Форекс, криптовалюты, еще чего-нибудь там, да. Вот, но никто же не говорит, что 95% это корм для оставшихся. То есть так надо нагнать, они раз их съедают, он через какое-то время нагнать. Так, ладненько, будем о веселом, о хорошем. А чем мы занимались на прошлой лекции? Все-таки давайте эту самую памятование, это блюсти. Что-то с памяти моей стало, все, что было не со мной, помню. Кто готов нам озвучить? Никто не помнит. Только что закончились занятия. Занятия закончились, все сделали шавасану, мозги не работают. Но кто-нибудь героически сделает усилие, чтобы вспомнить, что ж было на... Да, герой нашелся, ура! Поаплодируем! Так, прошу. Всем привет, меня зовут Ван Аруна, группа Аруна 2020. надо начать, чтобы все тут как-то, да, зашевелилось. Да, поэтому, да, на прошлом занятии, на прошлой лекции, на прошлом обсуждении речь шла у нас, мы перешли плавно от того, ну, я вступительную часть не буду пересказывать, она была такая местная, перешли от воспоминаний от предыдущей лекции о том, что там обсуждали в основном вопросы высшего «я», его наличия и окружающих тем, существует ли бесконечность, можно ли доказать, что она есть, там, да, вот эти все вещи. Ну, то есть пытались понять, что такое абстрактное, что такое реальное, да, такие какие-то вещи. И перешли плавно к обсуждению другого понятия, не высшего «я», а понятия абсолюта. Вот, то есть такой другой край, да, сверхлогичного, наверное, можно сказать, да, какая-то другая грань, если можно назвать это гранью, конечно, сверхлогики, да, то есть если вы обсуждая высшее «я», мы все время движемся внутрь себя, понять вообще, кто же там сидит, что-то желает, что-то хочет, волеизъявляет или там сомневается, да, там мы в том числе обсуждали подробно два принципа вот современной науки как коллективного сомнения и современной, ну, такой подхода веры, религии, да, можно назвать, как коллективного, ну, коллективной веры, коллективного волеизъявления, да. И вот здесь тоже таким, ну, не по аналогии, но тем не менее, одна сторона вот этих весов, там, можно сказать, это обсуждение вот этого самого высшего «я», которое тоже попробуй, пойди докажи кому-нибудь, что это такое, сам, с чем его едят. Но мы перешли к обсуждению наличия абсолюта и как, собственно, можно подойти к, ну, вот к его определению, что это, есть ли он, нет ли его, должен ли он быть, способен ли кто-то кому-то, опять же, что-то доказать, скажем так, да, его наличие или нет. Опять пришли к вопросу первое, что, значит, если я хочу, чтобы он был, то, значит, можно считать, что он тогда и есть. Вот. А если не хочу, то либо он спрятался, либо его нет, что в данный момент, там, в тех этих терминах знаменитых, как сейчас любят говорить, здесь и сейчас, по большому счету, это не имеет значения, да, нет ли его совсем, или он спрятался. Вот. Ну, были примеры, кто как себе примерно представляет вот эту вот свой взгляд, заход, да, как зайти, с какой стороны вообще на его наличие или его отсутствие, вот как обсуждать эту проблему. Были разные интересные мнения. То есть вот одно из них — это то, что вот я волеизъявил, я хочу, и значит он есть, и все остальное меня, значит, не беспокоит. Был подход к тому, что мы в своей жизни, сталкиваясь с какими-либо проявлениями, любыми, знакомыми нам, незнакомыми, новыми, там, изученными, там, с точки зрения науки, неизученными, мы тем не менее, там очень так классно прозвучало, что мы, познавая это, ну, собственно, имеем дело с абсолютом. То есть вот это даже я, для меня, я так, может, это я услышал, я слушал, как всегда, в дороге сюда, чтобы выручить всех, начать, так сказать, дискуссию. Я, к сожалению, пропустил прошлую лекцию. Вот. Я вот услышал такую вещь, что вот мне показалось, что если ты вообще в состоянии вот заниматься вот этим вот познанием, вот познавать вот это то, что тебя окружает, то, что вообще как-то вот ты не знал, а теперь раз и знаешь, то вот это и есть он или оно, абсолют, да, вот это так интересно. Вот, и, ну, это я так рассказал, кратко, что помню. Отлично, да. Друзья, поддержим полное. Так, а еще кто-нибудь вас что-нибудь добавит? Еще вот, ага. Я уж раз сюда вышел. Да. Мне почему-то вот из всех наших обсуждений приходит в голову такая вещь, что по большому счету вот мы обсуждаем вещи и пытаемся все равно все время прийти вот, ну, к науке, а вот докажи, да, вот почему это ты так вот утверждаешь. И если честно, мы же к этому, вот вообще к такому отношению к жизни человечество, оно пришло недавно. В какой-то момент, да, недавно. И началось оно с того, что люди начали, ну, как вот я там себе представляю, развитие там какой-то там истории, там это, и, там методология, там развитие современной науки, mm-hmm. да, там, ну, какие-то есть такие. В том числе на наших каналах есть отличные, замечательные ссылки, можно послушать интересные лекции. Вот. А люди начали обсуждать и вообще размышлять, а как бы нам тут всем вместе вообще ужиться? Mm-hmm. То есть как я живу, в принципе, каждому, ну, ему кажется, по крайней мере, ну, ему более-менее понятно, вот я как хочу, чтобы так было, так и должно быть. А потом выяснилось, что первое, нам надо жить вместе. Ну, видимо, это эволюционное оправдание, да, то есть мы так не сдохнем, да, скорее всего. То есть и люди поняли, что они сильны вот этой своей, ну, вот этой общностью, да, что мы можем вместе быть. А и есть обратная сторона медали. А как нам быть так вместе всем, чтобы вообще всем было хорошо? И что такое вот это вот мое хорошо, и что такое всем хорошо? И вот здесь вот, и вот эти все наши обсуждения начинаются. И когда мы спрашиваем, докажи нам с точки зрения науки-то, пожалуйста, это мы хотим, чтобы всем было хорошо. Ну, это в самом лучшем случае, где мы, прям меркантильные интересы там участников мы сейчас не будем, да, у всех своя там какая-то есть. Но почему-то мы даже не заходим с той стороны, с которой, может быть, нужно вот так же как-то по-научному, но чтобы обратно отдельно каждому стало вот, свободно, вольно и хорошо. И закончили мы вот наше занятие прошлое, значит, там очень скомканно, потому что время кончилось, но прозвучало. Мы должны были все поразмышлять над тем, разрез такой, свобода и неведение. И может ли быть свобода счастье при неведении, еще. И вот, значит, да, вот как это все между собой и связано. И вот, собственно, вот этот вопрос меня и натолкнул вот на то вот размышление, которое меня привело вот к тому моменту, что какие-то там древние греки в своих полисах решили, давайте мы сейчас вот сначала философию, да, начали думать, как нам жить вместе, что такое правильно. Из нее, собственно, наука возникла, да, потом уже дальше, ну, так или иначе это все двигалось. Вот. Ну, науку же можно, наверное, то, что мы как бы, ну, наука это то, что, чтобы всем было понятно и здраво, но при этом все-таки отражало какие-то там две стороны, да, вот эти, этой самой медали, да, что все-таки мы, конечно, должны жить все вместе, но, тем не менее, очевидно, что мы все и разные, да, ну, тут как трудно поспорить, тут мы все разные, то есть там вот, легко найти различия прям сразу, хоть там близнецов посади, там, ну, все найдут, да, вот очень быстро, с первого же вопроса. Вот, и вот, может быть, такой перекос существует, я так вот подумал, что вот в эту сторону, возможно, потому что сейчас важнее, да, ну, вот на нашем этапе там эволюции, важнее именно, чтобы всем было хорошо. А с третьей стороны, это вот сразу идет такое, что когда всем хорошо, то это уже наши, вот и есть эти этапы какого-то нашего, нашего развития вот в теле человека с нашими всеми способностями, данными нам, может быть, там, да не может быть, а точно до конца не раскрытыми. И вот здесь хорошо, будет вот этот вот... Хорошо, мы еще продолжим, да, давайте чужой, продолжим, не, и мы еще продолжим хорошие мысли. Так, ну давайте сразу же я несколько вот, пользуясь случаем, добавлений скажу. Действительно, вот смотрите, вот Международный открытый йога-университет, синтез Востока и Запада, мечта Вивекананды, все самое лучшее брать из Востока и Запада. Запад дал нам что? Науку современную, системой университетов. Вот, ну, Восток, понятно, это знание вед, шесть ортодоксальные системы философии и так далее, вот. А потом возникает такой феномен, как наука, то есть еще раз, на что Вивекананда-то и упирал. И действительно мы стараемся уже, когда у вас более на старших курсах уже где-то аспирантура, докторантура, ну, по нашему этому исчислению, сделать так, чтобы вы приобретали научную точку зрения, умение научно излагать все, потому что это достаточно тяжело идет. И вот прозвучало про историю науки. Вот я очень вам рекомендую, есть такой дядечка, он на физтехе читает лекции, Скворчевский его фамилия, каждый год он читает лекции, а что-то в этом году не стал читать, я уж недобрая, он там жив-здоров, надо узнать, как он там. Я его с удовольствием слушаю, тем более, что очень приятно мне его слушать, так как он мифист закончил примерно, мы даже, наверное, с ним в одинаковое время закончили. То есть, судя так, вот я примерно представляю, хотя мы с ним, понятно, не пересекались. У него гениальные, с моей точки зрения, лекции по истории науки. Я вообще всем будущим преподавателям йоги настоятельно рекомендую прослушать, ну, где-то, я не помню, там, лекции под 20, что ли, каждый год, он уже 3 или 4 года подряд. И вот у меня, вы знаете, да, у меня же есть свой пунктик, у меня же свои священные короны, коровы эти самые, тараканы, да. Да, значит, эти самые. Я считаю, что то, что мы называем современной наукой, это никакая не наука, это вброшенная на Запад йога. Потихонечку вбрасывали там, и начиная, я не знаю, как с древних греков, вот Скворчевский, он там упирает на древних греков. А мне все больше вот времена там Луки Пачиолли, когда ноль, позиционную систему исчисления внедрили, потом времена, вот, собственно, зарождения науки, да, это времена Галилео Галилея. Почему? Потому что это, с одной стороны, расцвет алхимии, каких-то таких, знаете, то, что называется эзотерические учения там, и так далее, и так далее. Но, собственно, из них-то получилось потом то, что называется наука. И у Скворчевского совершенно великолепно вот эти вот методики познания там Декарта, Ньютона, ну и до наших дней там Карл Поппер, Кун там, ну в общем-то все это есть. Вот, поэтому каждый уважающий себя преподаватель йоги должен разбираться в том, что такое есть современная наука. Поверьте, очень печальное зрелище представляет преподаватель йоги, который начинает, ну просто ахинею пороть, какой бы эзотерщиной, что называется, он не прикрывался, очень плохо. К сожалению, наши индийские братья и сестры нас предупреждают, что, ребята, Индия большая, Вивекананда, в частности, постоянно об этом говорил, Индия большая помойка, на которой есть алмазы. Вот, алмазы берите, помойку не надо. Ну, у нас же человек как, железный занавес развалился, все же рванули в Индию за этими духовными поучениями. И в результате, что называется, набрались там, в общем-то, мракобесия, вещи будем называть своими именами, и сюда под маркой йоги тащат. Кто во что гораст, кто там какую-нибудь средневековую религию давно, вот в Европе были все эти аналоги таких же религий, не выжили. Еще во времена древних греков, вон там всякие эти самые мистерии дионисийские там почитайте и прочее, прочее, все полностью аналогия была, но только за невостребованностью здесь они вымерли, а там, ну, плодородная почва, 300 миллионов населения, там, ну, они могли себе позволить до наших дней, да. Вот, так вот, там очень тяжело бывает йогу, и вот они вот приезжают из Индии, мы здесь вам Индию, из Индии йогу принесли, и начинает из какую-то деревенскую, то прошу прощения, местную сектантскую, полурелигиозную какую-то, знаете, ну у них не было средних школ, друзья, у них не было вот этого системы, как вот у нас, атеизма, да, где вот все надо было, там все искореняли, да, там искоренили много чего хорошего, да, но и плохое искоренили, вы понимаете, да? Вот мы ругаем там Советский Союз, что вот, мол, там не было доступно чего-то высшего духовного, да, но вы посчитайте, сколько же всего мракобесия тоже, как говорится, это истребилось, это не пережило, вы понимаете, а йога прожила. Йога, как ни странно, вот сейчас выясняется и при Сталине, там, и после Сталина. Она так как-то тихо-тихо там, начиная с этих всех, вот, это вот этот рассадник, что называется, этой культуры йоги, там, тот же Коктебель, Волошина, понятно, поэты Серебряного века плавно перетекли в этих всех физиков, ядерщиков, ракетчиков и прочих-прочих. Почему? Ну, потому что вот живучая йога, понимаете, да? Вот, так я к чему это все, что прозвучал такой вот вопрос, что «а вот докажи, а вот докажи». Друзья, это действительно недавняя придумка. Да, даже на саму постановку вопроса вас бы сожгли на костре еще там лет 500 назад. Потому что религии не обсуждаются. Ты либо с нами, либо на костре. Это, помните, это такое, это, сегодня у нас на костре лучшие люди села. Это такой пионерский был этот объявление, да, то есть вы понимаете, да, вот достижение, я еще раз хочу такой комплимент, все-таки сам, понимаете, это продукт Советского Союза, выкормыш среднего мышеностроения, да, это то, что сейчас Росатомом называется, да, и вот мы привыкли ругать, вот Советский Союз такой плохой, там Сталин, ГУЛАГ, всех расстреливали, да, необоснованно, да, страшная трагедия, да, карма отягощена, будем долго еще расхлебывать. Но, друзья, была же еще и другая сторона, и по сравнению с которой, вот, допустим, в какую-нибудь страну вы третьего мира приезжаете, там взрыв рождаемости, то, чего от вас не добиться, да, вы здесь вымираете, а там они, у них рождаемость. Ну, просто мракобесие полнейшее, просто в головах джунгли невероятнейшие. Это всегда ведет к социальному взрыву, ну, впоследствии, понимаете, да? А вы, видите, вы такие вопросы задаете. То есть, понимаете, это ведь тоже эволюционный такой, такая вещь. И, ну, в общем, я патриот Советского Союза. Еще раз, я постоянно говорю, когда он развалился, для меня была личная трагедия, потому что то, что вот потом началось, это было понятно уже тогда. Уже тогда было ясно, ну, знаете, как вот закон причины и следствия. Ну, ладно, я опять начинаю свои песни петь. Кто еще добавит к предыдущему размышлению насчет свободы и неведения, свободы и счастья вообще? Бывает ли счастье без свободы, а свобода без счастья? И вообще, надо ли стремиться к счастью? Давайте так, вот это больше всех. Потому что как ни посмотрю, все там счастливыми, это самое. Кто хочет вспомнить, поразмышлять, прошу вас. Друзья, да, прошу, на мое место. Это волшебное место. Кто сядет, тот... Встанет. Всем привет, меня зовут Алекс Вира, преподаватель Международного открытого йога-университета. Домашнее задание было поразмышлять на тему, может быть, счастье с неведением, счастье со свободой, свобода без счастья и в общем, все. Я лично поразмышлял на эту тему, и мне кажется, что, вспоминая себя и свои моменты счастья, удивления, мне кажется, что в состоянии какой-то вот такой какой-то грандиозности и радости все равно есть какая-то недосказанность и какое-то неведение. А иногда мы от неведения очень сильно восторгаемся, потому что что-то происходит, но мы не знаем, что это происходит. Но захватывает, ой-ой-ой. Вот, как вот дети маленькие, вот у них какие-то... И игры, на наш взгляд, примитивные. А примитивные почему? Потому что взрослый человек может объяснить, что ну это так-то, так-то. Там, вот это кубики, вот у них там фантазия работает, вот такие элементы развития и туда и сюда. Вот. Мы не радуемся, дети радуются. Вот. Получается, что тогда если от знания счастье. Уменьшает скорбь. Ну да, или уменьшает счастье. Да нет, просто счастье, оно как-то переходит немножко в другие сферы. Когда мы что-то узнаем, то тоже, как это... Ну, такое, знаете, эволюционное какое-то такое. Ты что-то узнал и радуешься. Вот, потом как бы успокоился. Вот, потом узнал что-то новое, ну, для себя даже переоткрыл. Не то, что ты там в книжке прочитал, а именно сопоставил то, что ты узнал, почему и с жизнью. Я знал, что цены повысились, я огорчился. Но и, такое? Может быть, но если это тебя не трогает. А если тебя это трогает, то есть непосредственно. Да. Вот уже ближе к этому. Потому что... Трогает, не трогает. Мы уже касались, кстати, этой темы, да. Понимаете? Одно дело абстрактно размышлять об абсолюте, о высшем я, а другое разговор, когда тушки твоего тела касается это все, или твоего эмоционального состояния. Ну, вот простой пример. Вот индекс Доу Джонса. Доу Джонса наш. Он подскочил. Подскочил. Мне вот все равно. А вот моему знакомому, так вообще как-то... Миллиардеру. Да, он вообще просто, он переживает. Сейчас. Нет, если подскочил, то я надеюсь, он счастлив, он же вложился, наверное. Да, а если упал? Там 2%, я-то думаю. Ну, смотря тоже, если он на понижение играет, то он тоже может быть счастлив, понимаете? Там чем хорош фондовый рынок? Там ведь, главное, чтобы рынок двигался. Если рынок двигается, ты всегда свои деньги заработаешь. Знаете, как яхта, она может плыть и по ветру, и против ветра, и куда надо. Главное, что... В общем, один из элементов счастья – это должно происходить с тобой. О, так, тихо. Вот это такой поворот надо осмыслить. Это должно про, то есть должно происходить с тобой. А вот если кто у кого-то вот. Так, ладно, хорошо. Может быть, кто-нибудь что-нибудь добавит еще? Прошу вас, друзья. Да, сюда вперед. Друзья, еще раз, ваша задача здесь не истины в последней инстанции озвучить, а размышлять вслух. Вот это вот место для размышления вслух. Можете пороть, любую ахинею, вот с меня пример берите, да, да. Вот, главное рот открывать на публике, да, прошу. Алёша. По поводу свободы и неведения, то есть, чем отличается свобода и неведение, и как это в жизни проявляется? Я считаю, что свобода, ее становится больше, когда неведение меньше, и когда, допустим, я побеждаю какое-то свое неведение, свобода становится больше. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Еще кто-нибудь, чего-нибудь, а? Прошу вас. Guys, come on. Давайте преодолеваем себя, понимаете? Усилием раджа-йога в действии. Прошу, да. Приветствую всех, я Дмитрий Чатра, студент Шакти 23. Информацию о нашем университете вы можете найти на сайте openyogaclass.com. Итак, счастье и ведание или неведание. Я хочу дополнить предыдущего оратора и сказать, что, на мой взгляд, состояние счастья циклично. То есть можно быть счастливым в неведении, но получение знания сделает тебя более несчастным. Как говорил Екклезиаст, большое знание, большая печаль. Но проработав с тем, что в этом знании сделало тебя несчастным, ты можешь выйти на новый уровень свободы и снова стать счастливым на, так сказать, на более широком кругу бытия. Да, вот, да, поэтому да, некоторые... Некоторые просто зависают на первом этапе, и для таких людей получение знания равно, соответственно, уменьшению свободы и уменьшению счастья. Вот. А мудрец преобразует знания и благодаря знанию делается более свободным и счастливым. Наверное, да, здесь я провожу неосознанно параллели между свободой и счастьем. На мой взгляд, это два неотъемлемых понятия. Да? То есть счастье, оно заключается в свободе, и без свободы немыслимо счастье. Ага, ага. Поаплодируем, друзья! Всем спасибо. Такс, такс. Еще у кого какие мысли возникли? Да, прошу, прошу, прошу. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги. А я хотела вспомнить, как-то на позапрошлом занятии была такая фраза, что время работает на нас, и даже если я был глуп, я стану умнее. Но, по-моему, мы на той же лекции как раз и говорили, что смотря в какую компанию мы попадем, да, то есть иногда какие-то огромные фирмы, которых какие-то люди создали, да, у них рождаются дети, и потом эти фирмы разваливаются, потому что некому продолжить на самом деле. И на самом деле вот думаешь, что да, от больших финансов, например, может как-то там поколение вырасти, да, даже если мы научим, отправим в какие-то университеты, но на самом деле даже в каких-то, да, сильных университетах может попасться какая-то компания, и... Ну, люди обратно сваливаются. Поэтому тут нету такого, что время все время работает на нас. Время работает на нас, если мы действительно нашли себе единомышленников, с которым мы растем. Или у нас семья, и у нас партнер в семье, да, муж или жена, с которым действительно идет рост в семье. То да. Если там люди вокруг нас подталкивают двигаться нас вперед, да, развивать свой разум, если у нас есть действительно о чем поговорить. Сейчас еще, мне кажется, такая большая проблема тем, что, ну, люди не готовы к такой свободе интернета, где тебе показывают все, что угодно, да, могут заполнить твой разум чем угодно. И воля человека не так сильна, а у телефона есть у разных пластов населения, да. И те, кто действительно не может своей волей настолько управлять, да, они поглощаются этой информацией и сваливаются, опять же, совершенно на низкие там уровни развития своего. Да, спасибо большое! Смотрите, друзья, действительно, вот текущий, что называется, мир, вообще, знаете, в такой классической уже средневековой философии Индии очень популярна была такая концепция эпохи Кали-Юги, что вот, мол, ну, в общем-то, идея старая, вот в старые добрые времена все было замечательно, а сейчас все как это, все плохо, но не с этой точки зрения, если анализировать, а с точки зрения того, насколько дает возможность цивилизация, изменение образа жизни, все, оно все усиливает, да? То есть вот сейчас вы одним нажатием кнопки можете получить знания, которые там Блаватская, Рерихи, я не знаю, все вот эти вот, что называется, товарищи там мечтали получить там в Индии, в Тибете. И вы так, нехотя, так раз, так, ну что там нам махатмы что-то поведают, да? Я помню даже вот, ну сейчас вот вы в прямой трансляции можете увидеть там каких хотите гуру, там лам, ну это из такой, да. Но тут же, понимаете, и обратная сторона, тут же и мракобесие, тут как тут. Оно точно так же увеличивается, понимаете. Прогресс увеличивает мракобесие, какая-нибудь такая вот, ну мрачная средневековая секта, которая там чудом где-то сохранилась, она точно так же может, точно так же усилится. Понимаете, вот здесь вот парадокс, тот, с чего мы начали с вами цикл этих лекций, который заключается в следующем, что одни люди двигают прогресс, чего-то делают, а другие люди этим всем пользуются. Понимаете, да? И как бы ни случилось так, что те люди, которые что-то создают, не передали бы в руки людей еще пока безответственных такое могущество, которое их погубит. Вот мы говорили вот этот 95/5 гибель цивилизации. А вот представьте, да, ведь действительно, ну вот что там, общество потребления. Думать не надо, надо веселиться. Денег нет, возьми кредит. Дети помеха, обуза, вообще, что, да у нас вообще такого понятия нет, там все это старорежимное. Понимаете, да ну и как, вот, а это все раз и усиливается. Ну что пытается сразу же в ужасе, может быть, даже из самых хороших побуждений сделать власти? Запретить. Но тут наталкивается любая власть на фундаментальное противоречие этой вселенной, на закон Рита. По сути дела, кнута-то нет ни у кого. То есть это просто иллюзия, что у тебя есть власть что-то запретить и что-то остановить. Ведь аналогичная ситуация была, вот мы начали там с атомной бомбы и так далее. Вот остановить, не дать в других странах возникновению там того же ядерного оружия. Потому что раньше, да, СССР, Америка, ну, это очень дорого стоило. Сейчас ее можно там в любой, прошу прощения, подворотне на кухне делать эти все бомбы. Там разной степени грязности, разной степени эффективности, но это уже не представляет никакого, ну, никакого такого секрета, понимаете? И получается, что запреты не работают, без запретов будут пользоваться достижения цивилизациями как и ответственные люди, так и безответственные. Остановить прогресс вроде как бы не в наших планах. Сейчас остается только молиться. Понимаете? Когда ты видишь обезьяну с гранатой в руках, остается только молиться, да? То есть вот весь ужас происходящего, да? И тут невольно вспоминаешь вот эти все этих махатм, которые говорят о этих тонких структурах охранения мира, которые все-таки какие-то есть механизмы, ну, во всяком случае, мы еще пока живы, понимаете, вот что радует. Но кто может поручиться за завтрашний день, да? То есть и получается, действительно, чем больше начинаешь понимать, как устроен этот мир, тем больше не по себе как-то становится. Ты понимаешь, что запретами ничего ты не решишь. Ну, очень, кстати, очень плохое впечатление производят. Вот, ну, знаете, вот когда-то Наполеон говорил, что типа никогда не отдавайте заведомо глупых, невыполнимых приказов. Я забыл, как-то там дословно. Потому что потом, в самый крайний момент, вы можете отдать такой приказ, и ваши люди его сделают. Но если перед этим вы ни разу так не делали, да, потому что люди будут верить. Ну, есть такое, как это, такое последнее чудо, да. А что мы видим? Мы сплошь и рядом видим, ну, просто тупых людей. Понятно? Давайте запретим восход солнца. Давайте проголосуем. Завтра солнцу не вставать. И вы думаете, это что, наша, что ли, это придумка? Нет. Почитайте совершенно феерическую историю про Тибет средневековый, где там одному ламе другие ламы запретили перерождаться. Как тебе такое, Илон Маск? А? Ну, вы знаете, да, вот чем известен Тибет, что там, значит, вот ламы, они живут, проживают жизнь, умирают, потом их находят, маленьких детей, они опять растут, и так вот, значит, из жизни в жизнь. Так вот и туда, значит, добралось это сам. Ну, я не хочу сейчас подробности, это вы сами найдете. Найдете эту историю, понимаете, да? Вот, так делать-то чего, понимаете? Вот, ну, я сразу вперед забегаю, почему мы вообще эти все лекции-то проводим. Ну, как нам видится, единственное спасение – это, так сказать, просвещение людей, то есть, чтобы мы все отдавали себе отчет, что происходит, кто мы, что было до этого, там, и так далее, и так далее. Вот. Так, ладненько, я опять начинаю философствовать. Кто-нибудь хочет добавить? Да, прошу. Меня зовут Екатерина, я студент Международного открытого йога-университета. Сложная тема про свободу и про счастье. Я могу сказать, что я не знаю, в принципе, что такое счастье, поэтому говорить об этом только моменты какие-то. И я не знаю, что такое свобода. Я знаю, что такое не свобода. И если бы мне сказали, что ты хочешь выбрать, счастье или свободу, то я бы выбрала свободу. Ага, отлично. Сейчас я скажу, сейчас скажу, в чем заключается моя несвобода. Ага. И какую бы я свободу хотела выбрать, да? Я бы хотела выбрать такую свободу, потому что вот ты живешь, и тебя как бы все затрагивает. А я бы хотела, потому что, ну, я вижу, как ум работает, как тело, как, допустим, с детства какие-то, да, там шаблоны, вот там всякие привычки вот эти, и они работают помимо меня, даже если я не могу с ними ничего поделать. И я бы хотела такую свободу, чтобы быть свободной от этого, чтобы меня не затрагивало. Вот, да. И вот по поводу того, что вы говорите по поводу мира, что же делать, я считаю, что если вот просвещение это да, и еще если каждый будет заниматься своей собственной жизнью, то, наверное, что-то из этого получится. Да, вот именно в духовном, ну как в развитии себя, не как вот сегодня Мила нам говорил, да, вот когда там крыс, да, они там с друг другом бороться начинают. Наверное, только тогда, когда человек не знает, чем заниматься. Ну, а если он будет заниматься собой, то у него, мне кажется, не хватит времени на другого человека. Ну и в общем, я бы выбрала свободу. Да, значит, да, вот такой, это значит, если вам предлагают свобода или счастье, выбирайте свободу, да? Вот, и хорошее, кстати, потому что свобода подразумевает в том числе и все, что угодно потом. Вот, и батька, напомни мне, батька как-то этот рассказал случай про этого, поэтов Серебряного века, про, значит, кто у нас, кого расстреляли, они, а? Да, это наш чисто такой советский этот юмор черный, опять же. Это не тот, который 10 лет отсидел, нет, это тот, которого расстреляли. Расскажи эту байку, вот про внутреннюю духовную свободу. А, ну, вы можете почитать в интернете. Сядь, чтобы ты в экран попал, а то тебя не видно. Значит, история там была такая, что его, ну, тогда всех сажали, так, а он еще белогвардеец и туда и сюда. В общем, его посадили и уже на следующий день вели расстреливать. Он стоял спокойно, как-то в каких-то своих размышлениях. И перед расстрелом у него спрашивают: а вам не страшно как бы умирать? Он говорит: а мне не страшно умирать за свои убеждения. И как-то так спокойно там что-то там сигарет попросил, покурил, и все, его расстреляли. Вот. То есть он был... Ну, когда ты он... даже по-другому говорил, что у вас свобода, у вас власть над моей тушкой, но не власть над моими убеждениями, вы меня можете убить. А, это было с другим. А, с другим, значит, я перепутал все. Вот да, эта история была другая, про одного нехорошего человека, которого посадили на всю жизнь, так? И он говорил так, что вы думаете, что вы меня посадили? Нет, вы предоставили мне открытый мир моих фантазий, грез и туда и сюда. А, давайте тогда я про свои размышления о свободе. А, свобода. Кому-то это свобода. Свобода, она индивидуальна. Что значит индивидуально? А значит то, что кому-то свобода, а кому-то не свобода. Ну так, и за это ничего. Ну так и помните, все свободны. Все свободны. Какая ж тут свобода, если кто-то не свободен? Ну, чтобы говорить о свободе, нужно еще упоминать о несвободе. И понимание несвободы у каждого тоже свое разное. Тоже как-то на каком-то на своем уровне. Простой пример. Я как-то приехал на дачу, у меня была собака, и я ее как-то первый раз потянул на речку. Она упиралась дико. Вот. Она не хотела, она боялась. Но мы ее все-таки затянули в речку, она покупалась. Ей было неприятно. А потом через некоторое время она с удовольствием бегала на речку и туда-сюда. То есть она узнала, что это такое, прочувствовала, и она понимала, что если раньше ее... планета это были 6 соток, то теперь ее мир это 6 соток, и еще есть какая-то там речка. Так мне кажется с человеком. Про себя скажу. Я вот как-то раньше жил, а потом раз... То есть загоним железной рукой коммунизма человечества в рай? Но нет. Я же вам... Ну, это я загнал животное, так? Вот. Ну, я ж-то знал, что им будет хорошо. А коммунисты тоже знали. И фашисты тоже знали. Все но, знали. Но в любом случае ответственность за это нес я сам. Вот. Потому что я его... Я понимаю, но свобода тут при чем? Ну... Это мы не про карму сейчас. Ну, не, ну он-то доверился, грубо говоря, мне. Да, Данте, помните, какой там круг ада самый страшный, значит, предательство да. доверившегося да. тебе. Да, все верно. Да, хорошо, поддержим. Смотрите, вот батька, смотрите, какая вот вещь получается. Получается, что все люди, начиная от какого-нибудь там гопника мелкого, заканчивая, страшно сказать, олигархом, ведь они же все стремятся к свободе. Кстати, у Викананды есть прекрасная работа по этому поводу, да? Вот. Но только как они стремятся к свободе? Они всех делают несвободными вокруг, понимаете, да? Вот хочу, чтобы все мои желания исполнялись. Да, значит, и все остальные должны их исполнять. То есть получается, что свобода одного основана на несвободе другого, но он стремится к свободе. А вот в йоге вообще, ну давайте не в йоге, а в древних вот этих гуманистических знаниях как раз нас призывают к тому, что Ты что, расширяй свою свободу, только не за счет других. А вот попытайся найти способ, как говорится, чтобы ты становился все свободнее и свободнее. Ну, и другие тоже, понимаешь, да? Вот, и сразу первый вопрос. А это возможно? Вот такой, знаете, вот дремучий такой материализм, да? А это вообще возможно? Вот, ну, еще одно такое тоже. Вы помните, у меня сейчас роль такого ядовитые замечания. Они очень так это... Про вот железной рукой коммунизма загоним человечество в рай. Ну, понимаете, ничего не поменялось. А посмотрите, как эти наши братья и сестры, значит, на Западе точно так же, как говорится, это устраивают разгул демократии, где они считают, что кто-то неправильно с их точки зрения живет. Я сейчас не говорю, правильно или неправильно в принципе, а вот с чьей-то точки зрения. Понимаете, здесь уже следующий такой вот момент, знаете, как это, у писателей-фантастов в 60-е годы были такие герои-прогрессоры, вот их там засылают на какую-нибудь планету, а там какой-нибудь деспот там, ну или еще что-нибудь, вот помните этот, как это, обитаемый остров у Стругацких прекрасный был этот самый, или у Ивана Ефремова чудесное произведение «Час быка», вообще все это надо читать, друзья, это классика. Это просто классика. Там, в общем-то, не про фантастику, там про нас с вами. И, понимаете, да, вот насколько правомерно вот так вот брать и расширять горизонты собаки, чтобы сделать ее счастливой. Вот. Вот насколько вообще, да, вот эти вот методы приемлемы или неприемлемы? В космос же тоже отправляем. Чего? В космос, ну, там никто не стремился к свободе. Отправляли собак, почему? Ну, потому что людей надо было иначе отправлять. Тут уж лучше собак отправлять, чем людей. Понимаете, да? То есть это как бы немножко из другой плоскости. И потом задачи не... Вы помните, да? Ну, методы, да? Ну, вы помните, что весь наш космический проект, это, по сути дела... военный проект. Собственно, там должна быть не собака, там ядерная боеголовка должна лететь и в Нью-Йорк, и все, и привет Нью-Йорку. Вот. Так, ладненько. Еще время сколько у нас? 15 минут. Ну, чудесно, мы успеем просветлиться, да, за 15 минут. Кто? Друзья, ваша задача, кто здесь не сидел, посидеть. Просто вот молча прийти, сесть и посидеть. Вот минута, что называется, медитации спокойной. Для этого, не для того, чтобы я здесь, друзья, я этим всю свою жизнь занимаюсь, вот это вот клоунадой. Вопрос вам расти. Всем привет, меня зовут Булгаков Артем, я преподаватель открытой йоги. Мне вот пришла тут в голову совершенно дурацкая мысль. А увеличивается ли количество свободы? Или не увеличивается благодаря каким-то действиям? Во Вселенной? Среди людей? Среди людей. Может быть, свобода – это понятие константное? Вот ее есть сколько? Кому-то прибавилось, у кого-то убавилось? Нет. Если прибавилось в одном месте у одного человека, то у него в другом убавилось. Вот тезис такой. В одной руке два арбуза не удержать. А если ты Шива, и у тебя 6 рук? А я человек при этом? А как он вывернулся, а? Вот, послушайте его, как он вывернулся. Вот. Вот я, честно говоря, об этом думал. Ага. То есть, смотрите, какая ситуация. Есть такое понятие в психологии – фигура-фон. Может быть, кто-то видел там, например, две вазы и профиль, да? Можно видеть либо в профиле две, либо вазу. Вот так, наверное, правильнее сказать. Но никогда не две фигуры сразу. То есть мы переходим в какое-то другое состояние, но мы не можем делать что-то другого, что могли делать раньше. То есть ты или свободен, или не свободен? Свободы, я пока думаю только об этом. У нас же говорится о том, что не обязательно с готовыми ответами выходить. Свободы определенное количество, и все. Для каждого живого существа. Вот у него есть столько, я не знаю, там, квадратный кубокилометр. Вот и все, больше нет. Он ей пользуется. А увеличить можно как-нибудь? Перейти в другое состояние, но, опять же, взять другой арбуз в эту же руку. Мы загоняем себя этим. Хорошо, спасибо, интересно. Так, это еще не все. А, это еще не все. Все, не все. И я хотел бы задать вопрос. Да. Существо, которое следует своей дхарме, оно пользуется большей свободой или меньшей? Это мне вопрос или всем вопрос? Всем вопрос. Ага. Все готовы? Кто-нибудь поразумит? Существо, которое полностью следует своей дхарме, оно имеет больше свободы или меньше? Так, ну, я боюсь, вряд ли кто-нибудь сейчас в лед ответит, но видите, здесь еще коварный вопрос, потому что прозвучало слово «дхарма». Тут бы нам с кармой бы разобраться. Вот, понимаете, да, а дхарма, а еще есть понятие кама, все думают, что понятие кама это, как это, ошибка в слове карма, да, да, это немножко другое понятие, да. Вот, давайте я отвечу, потому что это интересно, собственно говоря, в каком-то смысле по определению понятие дхарма, это тот путь, который ведет нас к увеличению свободы. То есть здесь можно такой тупой, ну, как сказать, ответ сказать, а это по определению. Да, вот одно из определений дхармы – это личная тропинка в жизни. Если будешь ее идти, то твоя свобода будет все увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Только не спрашивай нас, как ты будешь искать эту тропинку. Это ты должен сам. Да, вот здесь вот трудность есть известная. Вот, опять же, забанили фильм, я когда-то еще... Лет 20, наверное, назад или что-то около этого, фильм мы выпустили, назывался он «В одном исполнении йога и четыре цели жизни человека», в другом исполнении он назывался «Тантра, йога и четыре цели жизни человека». Вот, YouTube забанил этот фильм, вот, я его вчера пытался перезалить, он его второй раз забанил. Почему? Потому что там на фоне... звучат какая-то музыка. Музыка. Музыка звучит, ну как, знаете, обычно же, никто же не думал там, что это авторские права, что YouTube. А YouTube слышит, а музыка нет, фильм не показывать. Я вот про себя думаю, ой, какой замечательный способ кому-то заткнуть рот. Представьте, вот кто-то на митинге выступает с какими-то там речами нехорошими, вы с ними не согласны, вы приходите, включаете громко магнитофон, с какой-нибудь уж заведомо закопирайтинговой этой самой, как его, песней. И все, YouTube не пропускает этого оратора. Как легко заткнуть всем рот оказалось, понимаете? Да, накладывают, приходите собрание несогласных. Ребят, вам нужна музычка получше, да, чтобы мозги лучше... Давайте я вам включу, да. И все, это дальше не идет. В общем... Понимаете, тут тоже вот тоже отдельная тема, надеюсь, мы доберемся и до нее, это вот это вот совершенно чудовищное искажение, которое называется авторские права. Вот тоже бы как-нибудь об этом, знаете, гримасы капитализма нам бы посмотреть. Так, ладненько, еще кто что, да, прошу. Да. Мне вдруг пришло в голову, как можно определить свободу в контексте нашего разговора. Свобода – это то, что ты совершаешь, руководствуясь своим долгом, без внутреннего или внешнего принуждения, будучи в гармонии с самим собой и окружающим миром. И как следствие это приносит тебе счастье, потому что нет принуждений, соответственно, ты совершаешь что-то добровольно. А чтобы совершать что-то без внутреннего принуждения, нужно следовать своей дхарме, потому что только найдя свой истинный жизненный путь, ты начинаешь по нему следовать с радостью и сердечным расположением, а не думать о том, какой же я несчастный, почему я должен заниматься вот этим, к чему у меня душа не лежит. Поэтому никакого противоречия не будет ни между дхармой, ни между свободой, ни между счастьем. Все прекрасно объединяется воедино. И насилия над собой нет? Ничего нет. Хорошо, интересно, друзья, поддержим. Спасибо. Правда, понятие, опять же, вот я сейчас яд буду добавлять, яд, да, это у Пелевина, я забыл какое-то произведение, я его, правда, не читал, но мне афоризм понравилось, что ни один раб на галерах не работает так усердно, как этот самый зомби, которая плывет на каное и думает, что оно свободно, понимаете? Ведь можно же внушить, знаете, такими манипуляциями, да, так раз. Вот. Ну да ладно, давайте мы дальше пойдем. Лакмусовая бумажка, пробный камень свободы должен быть. Да, вот не внушаем ли мы себе, что мы свободны? Да, может, мы себе или нам внушили так, знаете, так. Знаете, это самый простой способ заставить людей что-то делать, это внушить им, что эта мысль исходит от них. Вот представьте, кто-то так, вот я просто к чему, вот американская мечта, да, дом, работа, жена красавица или еще, ну раньше было, сейчас уже не знаю, какая у них там мечта, вот, да, а это твоя мечта, а это твое понятие, да, прошу. Я хочу вступить в дискуссию с вами. Да! Где-то там в ранних шагах, может быть, подготовительных курсов нашего открытого международного йога-университета, информацию о котором, кстати, можно найти на сайте openyogaclass.com, я обнаружил такое утверждение, что мы изначально рождаемся свободными. Свобода является нашей как бы исходной данностью. Отсюда следует вывод, что нельзя внушить человеку, что он свободен. Можно только внушить то, что он не свободен, если изначально он и так является свободным. А если не внушать то, что он не свободен, он будет оставаться свободным. Но там еще сказано было, что рождаясь в изначальной свободе, человек рождается еще в чем? В теле. Нет, тело это понятно, а в изначальном неведении. Почему? Потому что предустановленное знание лишает свободы. Что такое радость? Все сломалось. Все сломалось? Ну ничего страшного. Да. Давайте мы построим. Ну так получается, если нет знания, то свобода присутствует автоматически. Потом мы, приобретая знания, можем этим знанием свою свободу ограничивать. В этом, собственно, на этом построена суть воспитания маленьких детей. Мы как бы ограничиваем их свободу, при этом создаваем определенные знания, которые в биологии называем условными рефлексами, которые должны их изначальную свободу ограничить. Знание, перепереданное, значит, по наследству, да? Это безусловный рефлекс. Безусловный, да. А я про условный, да. А вообще, вот этот механизм перехода условного в безусловный рефлекс в биологии, он кто-то работает над этим? И вообще, вот этот вот закрепление, вот утка, не надо ее учить плавать, вылупилась, раз, и птицу не надо учить летать, и все, вперед, полетела. А где хранится эта память? И как она кодируется? Ну, мне кажется, это отдельный и достаточно глубокий вопрос, который ведет нас в сторону от обсуждаемого предмета. Есть немножко другая сторона здесь, не в плане именно биологии, что там где, а в плане того, что вот как это, с какой скоростью и что запоминать и передавать в следующее поколение. Вот даже. Ну ладно, давайте. Ну, эволюция. Уходим. Эволюция закрепляет у нас такое поведение, когда мы эффективно запоминаем то, что нужно для нашего выживания и для того, чтобы иметь как можно большее потомство. Например, быстро реагировать на любые движущиеся там предметы на полу, потому что это потенциально может быть ядовитая змея, например. Как бы у нас такое поведение закреплено, и мы пробегающего там таракана заметим практически сразу, потому что это важно для нашего выживания. Да? Как-то запомнить, как там летают птицы и какие они выписывают пируэт, уже сложнее, потому что это никак обычно на наше выживание не влияет. Да, спасибо. Я почему этот вопрос поднял, да, вот именно... Да, друзья, прошу вас, ну вы поддерживайте. Хоть сюда не выходите, так хоть поддерживайте тех, кто выходит. Ну что такое радость? Ну что такое там? Что, опять рухнула пирамидка? Ну мы сейчас новую построим. Вот, почему мы касаемся этого вопроса? Ведь смотрите, ведь что такое? Чем мы здесь занимаемся с вами, по сути дела? Что такое веды? Веды, древнее знание, махатм там и так. А что это такое? А это, по сути дела, не биологический, не эволюционный в таком примитивном точке зрения передачи знания. Да? Вот какие-то знания, вы рождаетесь, и вы знаете, как дышать, вас никто не учит. А вот чтобы научиться говорить, требуется несколько лет у ребенка. А чтобы там какое-то еще чего-то, еще требуется, еще чего-то. Ну что такое, что случилось? Радость, сюда иди. Ну что такое? Ну что случилось? Ну что там за горе? Давай мы замок построим лучше новый, с пушечкой. С принцессой, там принцесса будет сидеть в этом. Вот, смотрите, какая вещь получается, что в ведах такое будете встречать тоже термин, как дважды рожденные. Вот какая двиджа, да, то есть, или вот это, кстати, иногда называют, вот, ну, там, брахманов, да, дважды рожденный. Первое рождение, когда ты просто родился, а второе рождение, когда тебя посвятили в знание. То есть ты, собственно, не рождаешься с этим знанием. Оно, как говорится, ждет тебя в том месте, где ты родишься. Почему? Потому что скорость эволюционная. Мы стали эволюционировать быстрее, чем научились записывать эти знания, там, я не знаю, на уровень ДНК или еще на какой-нибудь там уровень, да? В конце концов, опять же, безусловные рефлексы. Это же тоже они же, их не кто-то там придумал. Они, вероятно, вырабатывались и наследовались, да? Вот только с какой скоростью, да? И, ну да ладно, время, да, поджимает время. Время. Давайте мы вернемся мы, значит, вот к этим понятиям свободы, счастья. Мы как-то в сторону совсем ушли от абсолюта. Как-то он был на той неделе, да, понятно, да. Вот, то есть получается, ну, мы у нас такой, знаете, из серии «Остапа несло», мы начали с Оппенгеймера, потом кармой занялись, потом высшим «Я», потом абсолютом, тут у нас «Свободу нам подавай», вот, и так далее. То есть для того, чтобы как бы с разных сторон такими мазками общими обрисовать картину, как, знаете, немножко подразмять мозги, да, с разных сторон, потому что начинаешь с одной стороны ковырять, упираешься в совершенно неожиданные вещи, да, вот, допустим, свобода и насилие, вот, и совершенно непонятно, как с этим, ну, в общем, как с этим что делать, вот. Так, еще кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Прошу вас. Время, да, ну, как всегда, на самом деле, ну, меня уже тут начинают названивать, и я уже и сам готов. Так, друзья, java.yoga.class.com, бесплатный интернет-йога-курсы, хотите умничать, приходите на курсы подготовки углубленного изучения йоги с возможностью стать преподавателем. Вот, потому что работы много, человечество движется, сходите в палеонтологический музей, посмотрите, куда движется человечество. Вот, хорошо бы не дать этому случиться. Вот, стараемся. Будем стараться. Так, ладненько, все, жмем кнопочки.